Что-то странное показалось мне в этом обстоятельстве. Мелькнула в голове не мысль даже, а как бы изнанка мысли. Мысль шиворот на выворот, которую еще предстояло привести в нормальное состояние. Но легкость и прозрачность ее были таковы, что появление зама по розыску майора Мнишина смяло и развеяло эти разрозненные туманные клочки. Заглянув в ванную, он сказал, изучая погон на моем левом плече: «Северин, хватит тут болтаться. Бери Дыскина, начинайте отработку жилого сектора. Для сведения, врач сказал, что смерть наступила вчера, между 19 и 21. «Кто там?» «Ваш участковый. Откройте, пожалуйста». Меня долго рассматривают в глазок. Потом дверь открывается. Щуплая, как цыпленок, старушка в редких розовых буклях окидывает меня с головы до ног придирчивым взглядом блеклых, но ясных глаз. Спрашивает сурово: «По какому поводу?» И тут же, не дав ответить на первый вопрос, задает следующий: «Что это вас там внизу столько понаехало?» Я отвечаю сразу на оба: «С соседом вашим несчастье случилось». «С соседом?» В тревоге она прижимает к груди маленькие сухие руки. «С кем?» «С Черкизовым». «Кизов». Она заметно успокаивается. «Не знаю». И вздыхает без особого сожаления. «Дом у нас большой». «А что с ним?» Но я ухожу от ответа. Ну, зачем волновать пожилую женщину? «Скажите, вы вчера вечером выходили на улицу?» «На улицу? Я? Господь с вами! Там же сейчас все течет и сплошной лед под ногами!» «Вот чем вам надо заняться, раз вы участковый!» — воодушевляется она. «Дворниками!» «Дворники теперь совершенно не желают выполнять свою работу, а пожилые люди ломают руки и ноги. Я вам скажу», — тон ее делается доверительным, — «если в моем возрасте сломать шейку бедра...» Медицинская тема, в принципе, необъятна, поэтому я вежливо киваю. «Спасибо, обратим внимание». «Так, значит, вы вчера ничего необычного не слышали и не видели?» Она пожимает худенькими плечиками, и я задаю последний вопрос. «С вами кто еще живет в квартире?» «Дочь и внучка». «Они когда обычно возвращаются домой?» «Дочь 6 часов, а внучка, студентка, она как когда?» Я делаю пометку в блокноте. Теперь моя задача быстро и с достоинством ретироваться. Но не тут-то было. «Ах, кстати!» Старуха цепко хватает меня за руку и тащит к окну. «Идите-ка сюда, блюститель порядка! Смотрите!» Отодвинув занавеску, она тычет куда-то вниз искривленным пальцем. «Видите фонарь? Он не горит уже 2-ю неделю. И каждый раз, когда Эллочка вечером звонит нам, что идет домой, я вынуждена сидеть у окна и караулить ее, когда она сворачивает от метро. Ну, не безобразие?» Я записываю в блокнот про потухший фонарь. А во мне самом загорается надежда. «Вчера вы тоже ее караулили?» «Вчера Элла весь день была дома, готовилась к коллоквиуму». Соседняя квартира на звонки не отвечает. Ставлю в блокноте минус. За дверью следующей летят быстрые шаги с пришлепом. Далекий голос кричит: «Иду, иду!» И на пороге возникает девица лет 15, а может 18, шут их теперь разберет. С мокрыми спутанными волосами, в махровом халатике, не длинней обычной мужской рубашки. «Ой, кто это?» — говорит она с легким испугом, близоруко вглядываясь в полутьму площадки. Я представляюсь. Девица хрипловато смеется.